И вот в таком помещении, под влиянием выхода с электрической энергии, если затем посмотреть в таком помещении в интерферограф, вы уже не увидите растянутой полоски более светлых и более темных пятен, но две отдельные световые точки. Какое-то время я оно не поняла, что он, собственно, сказал. Потом схватила рюмку и выпила остаток коньяка, сразу же потянувшись к бутылке, чтобы налить еще, и, то ли рука дрожала, то ли поезд трясся на съезде в Уральский перевал. Никола Тесла приглядывался с улыбкой, и к черту подевались все симметрии. «Это, — откашлялась я оно, — это сильная посылка», — тот вздохнул, — «но не доказательство, нет, нельзя исключить, что эта тунгетитовая сила влияет исключительно на природу света. Ну, я знаю, возможно, выпрямляет пути учтку Антин, логика — это уже нечто более фундаментальное, логику невозможно свести только лишь к одному — двум физическим феноменам. Даже если и вправду ваша тислектрическая сила отнимает у света его волновую природу и удерживает световой квант на одном месте, до полного его существования или же полного несуществования. Именно так я и думал. Ба, до сих пор мне и в голову не приходило, что такое однозначное замораживание природы света может представлять собой всего лишь побочный результат другой перемены, гораздо более глубокой, несмотря на все сибирские легенды, несмотря на все рассказы о стране льда. Вот только сегодня, перед обедом, когда я услышал, что вы рассказывали про лютов, так, меня осенило, как будто бы я сразу увидел схему готового решения, остается его только просчитать. Обычно я привык верить подобного рода откровениям. Одно из них когда-то спасло мне жизнь. Ведь посмотрите, если тислектрическая сила и вправду навязывает логике двухзначность. Тесла сгорбился, как, видно, ему случалось в моменты исключительной мыслительной деятельности, когда он отвлекался от контроля над телом. Как вы считаете, как это способно повлиять на живые организмы, на человека, понятия не имею. Все это, я оно изобразило руками хаотическое движение. Правая рука столкнулась с корпусом динамо-машины, металл был холодным, неземно за, но холод сильный. Я оно вздрогнула, опустила руки. Для таких вещей вообще нет слов. «Господин доктор, мы ломаем себе языки, ломаем умы. Об этом, как раз, я и спрашиваю. Ведь вы же говорили, что как раз этим и занимаетесь. Так, так вот, голова, как это может влиять на голову?» Тесла приставил два пальца к виску, словно револьверный ствол. «Должен ли человек это вообще как-то чувствовать? Вы имеете в виду жителей Сибири, или зимовников, мартыновцев?» Тесла презрительно махнул рукой. Совершенно неожиданно он был разочарован, раздражен. «То есть вы не можете мне сказать? Так, тогда прошу прощения». Я оно отшатнулось. «Но что вы имеете в виду, доктор? Вы хотите узнать, как это влияет на мысли, или же о том, из чего мысли берутся?» «Мысли. Ха! Да такой человек вообще не должен дышать, Господи!» Чем громче я оно говорила, тем слова извергались быстрее, тем сильнее становилась уверенность. Я оно облизала губы. Возвращались картинки из анатомических атласов Зыги, его слова, слова его коллег по медицинскому факультету, обрывки бесед. «Измените всего лишь один элемент, и человека уже нет, а это наибольшая перемена. Плоть отпала бы от костей, кровь в сосудах разложилась бы, и вообще, не было бы никаких костей, не было бы плоти, сосудов, никаких живых тканей, нечего, ничего, ничего». Тесла уже стоял. В левом кулаке он сжимал зимнозовое кольцо, которым заканчивался выходящий из тислектрической динамо-машины кабель, правой рукой схватился за заводную ручку. Провернул. Что-то в машине щелкнуло, и стальные кишки начали вращаться в бочинкообразном брюхе, закружились светлые и темные элементы. Тесла крутил все быстрее, кружение уже превысило темп, после которого человеческий глаз перестает различать движущиеся элементы и видит одно только движение, его направление и окраску. Генератор свистел и урчал. Доктор Тесла мерно вращал ручку, длинное предплечье двигалось в спокойном ритме. Он стоял, повернувшись лицом к окну, снова выпрямившись. Рука с кабелем была поднята перед ним на высоту груди. Провод свисал, словно дохлая змея. Я оно отодвинула колено, чтобы случайно не зацепиться за него. В горле пересохло, я оно сглотнула слюну, имевшую неприятный привкус коньяка. Из генератора начал исходить щиплющий нос запах. На металлическом корпусе появились капли влаги. На коже дыбились волоски, по пальцам, по небу, по языку, казалось, поползли мурашки. Я оно растерла ладони. Они были холодными, В купе царил ужасный холод, пришлось погреть их дыханием. Перед лицом Николы Теслы цвели седые облачка пара. Он продолжал крутить, динамка урчала. Левая рука, та, неподвижная, она начала расплываться первой, как будто бы кто-то затирал изображение на старой фотографии, или же, если бы пленку экспонировали слишком долго. Белая перчатка, манжет сорочки, рукав пиджака, потом и весь пиджак, затем платок на шее и голова доктора, и вторая рука, и ноги. Тесла погружался в тень, за вертикальную заслону серого полумрака, словно дрожащий воздушный мираж. Только воздух дрожал не от жары, а от холода, и не в ослепительном сиянии, а в темноте, то есть в цвете, можно было видеть его черные искры, будто бы негатива электрических разрядов, но не резкие, медленные, движущиеся по растянутым дугам и плотными пучками, шерстистыми комками и языками черного огня, на плечах и вдоль рукавов, на волосах и на лбу, на скулах доктора Теслы, он весь уже стоял в испарениях цвета, в отсвете ночи. Поскольку окно находилось перед ним, свечение поблескивало у него за спиной, яркая светень высокого силуэта, намного более выразительная, чем любая тень, которая нормально отбрасывается в дневном свете. Никола Тесла распадался на свой собственный негатив и негатив негатива, расположившийся белым пятном на ковре, на двери, на стенке купе. Параболические полосы темноты начали проскакивать между телом доктора, вытянутой рукой, выпрямленным торсом, лбом и покрывающейся инеем железной массой генератора. На бронзовой табличке уже поблескивал ледовый налет. Оно сунуло руки под мышки, отодвинулось вместе со стулом, лишь бы подальше от разогнавшейся динамо-машины. Тесла открыл рот, желая что-то сказать, вместо слов из сухих губ извлеклось облако черного, будто смола, пара. Экспресс начал тормозить, и доктор подался назад, несмотря на широко расставленные ноги. Ему пришлось опереться о столик, и он выпустил из рук кабель, выпустил заводную рукоятку. Треск генератора постепенно затих. На стеклах, позолоте, суконной обивке, металлических и деревянных экстравагантных украшениях купе класса люкс, на рюмках, везде искрился снежный осадок, будто прихваченная весенним приморозком роса. Оно опустило оконное стекло, чтобы впустить в купе теплый воздух. Тесла выпрямился, вытер платочком губы и лоб. Сняв перчатки, он тщательно вытер ладони, каждый длинный, костистый палец по отдельности. «Тело, дорогой мой сударь, тело – это сила, мы еще не заслужили власти над нею». Оно с трудом скрыло раздражение. Немножко гимнастики еще никому никогда не повредило. Американец дышал легко. Во всяком случае, на уставшего он не был похож, дыхание становилось более глубоким, щеки порозовели, зрачки расширились. «И давно вы это делаете?» «Я заметил, что это помогает мне в работе, очищает мысли, если можно так выразиться». Он вынул портсигар. «Имеются и другие эффекты, но их сложнее описать. То, что происходит с вашей тенью». «Нет, я имел в виду состояние разума. Тело – это сила, но вот разум, топами 68, мой друг Эфер, это единственная вещь, за которую человек полностью отвечает на этом свете. И вы не бойтесь, что таким образом рискуете, что он откажет. Что вы вообще знаете об этой тунгетитовой силе?» Тесла добродушно рассмеялся. «Дорогой мой, как-то раз я пропустил через собственную голову электрический ток с напряжением 150 тысяч вольт. И вы считаете, будто бы мы про электрический ток знаем уже все? Эксперименты проводятся за тем, чтобы узнать нечто новое. С тем, что известно, никто не экспериментирует, потому что нет никакого смысла». Он закурил. Пламя спички на мгновение вспыхнул черной кляксой, когда Тесла его задул. «Что меня беспокоит? Вот скажите, какие бы я мог провести эксперименты для проверки вашей гипотезы?» Оно пнуло кончиком туфли лежащий на ковре кабель. «А что мы, собственно, знаем о связи между теслектричеством и лютами? С чего вы?» Двери купе открылись. Вошла жена, не жена, спутница Николы Теслы, молодая женщина, с которой я видел его в вагоне-ресторане. Она вошла, и сразу же за порогом остановилась, словно замороженная. Синяя юбка от английского костюма, высокий стан, серебряный медальон на жабо из ирландского гипюра, светлые волосы, заплетенные в уложенные короной косы. Сколько могло быть ей лет? 17, несомненно, она была моложе панны Муклиновичевны. Девушка глянула на Теслу, на динамо-машину, снова на Теслу, сжала губы. «Кристин!» – воскликнул доктор. Та повернулась на месте и выбежала, хлопнув дверью. Я оно обменялась с Теслой понимающими взглядами. Он выбросил папиросу в окно, снова натянул белые перчатки, пригладил волосы. Только после того он отключил от генератора заводную ручку и кабель, снял машину со столика и уложил назад в сумку. Ему не сразу удалось попасть ключиком в отверстие замка, поезд резко тормозил, трясло все сильнее. Когда доктор перетаскивал саквояж в шкаф, оно поднялось с места и высунуло голову за окно. Здесь не было никакой станции, куда ни глянешь, никаких построек, во всяком случае, ни по этой стороне путей. Вообще никаких следов цивилизации, только горы и горная природа, дикий Урал. Солнце уже полностью вышло из-за грязных туч, и лежащий на пологих склонах лес источал буйную зелень. Запищали тормоза, вагон еще раз дернулся вперед, и поезд остановился. Сопение локомотива и шипение пара доносилось даже сюда. «Что случилось? Может, какая-то авария?» — сказала я оно. «Может, что-то с рельсами. Нужно спросить у проводника». Тесла глянул на часы, схватил трость и открыл дверь. «Саботаж». Я оно вышла за ним в коридор. Из других купе тоже высыпали пассажиры. Толкотня и замешательство. Все расспрашивали об одном и том же. Тем временем, от проводника ни следа. Открыли окна. Сквозняк заворачивал занавески на головы выглядывающих. «А вы, доктор, не преувеличиваете? Ведь, да пошевелите головой, дам МИД-69, черт подери, англ, откуда берется зимноза?» Без малейших сомнений они взорвали бы весь этот Транссибирский экспресс. И себя вместе с ним, а что с зятем директора Сибирхожито? Тесла закрыл купе на ключ. «Потому-то, в такие минуты я больше всего опасаюсь за свои прототипы. На станциях, на стоянках, оно заметило сейчас пробел в размышлениях, проводимых вчера за завтраком. Во время движения любая более-менее мощная бомбовая атака будет представлять опасность для всего поезда и для всех пассажиров. Но вот когда состав стоит, можно взорвать конкретный вагон. И что за этим всем следует? Если заговорщики нацелились на одного человека, едущего в классе люкс, то ли на князя Блудского, то ли на доктора Теслу, они и вправду должны были поместить убийцу в том же классе. Но если им важен вагон с оборудованием Теслы, бомбист с таким же успехом может ехать и вторым классом. Серп с едва скрываемым отвращением защищался от напирающих тел, и сам напирал вперед. «Прошу пропустить, прошу прощения, госпожа, извините, пожалуйста, екстсуси мои, янчулдингенсие, лет тетхраукх, плясе, можно пройти, благодарю». Никто не заметил деликатно размытых контуров силуэта доктора Теслы, когда, помогая себе тростью, тот пропихивался через толкучку, на полголовы выше всех пассажиров. Они не обратили внимания на мерцающую корону тени, которую Никола Тесла отбрасывал сам на себя, дрожащий ноктариол, остаточное зрительное впечатление цвета, о нескольких ключевых различиях между небом Европы и небом Азии. Волк стоял на поваленном стволе дерева, высовывая треугольную морду из-за веток. «А вдруг подойдет?» «Не подойдет, госпожа. Они что, не боятся людей?» «Этот не боится. Ружья или что-то отпугивать господа поезда. Животные сами способны приручаться. Воустцам принес 70, понимаете, эфер. Даже самое дикое бестие в конце концов привыкнет. Восход или заход солнца, проезд паровоза, лето и зима, лишь бы в этом была хоть какая-то регулярность. Природа – это крупнейший часовой механизм. Господин инженер, только не нужно нам этой индустриальной поэзии». Юнал-фиссар, который до сих пор с безразличной миной копался тростью в земле, внезапно поднял приличных размеров камень и бросил им в волка. Остальные пассажиры громко вскрикнули. Камень пролетел мимо зверя и ствола на добрый метр. Волк нервно вздрогнул, но с места не сдвинулся. Он лишь приоткрыл клыки и наблюдал за людьми, склонив голову налево. Панна Елена подобрала юбку и побежала. Мансиеур Верус вместе с инженером Уэйдгисслингом, которые стояли ближе всего, попытались было ее схватить, задержать, но девушка легко увернулась. От границы леса и лежащей на этой границе сваленной ольхи ее отделяло 10-12 метров. Прежде чем кто-либо подвигся на более решительные действия, панна Муклиновичевна уже подходила к волку. Она протянула к нему руку. «С ума сошла! Господи помилуй!» Она его погладить хочет. Вот сейчас он ей пальчики-то и отгрызет, буркнул под нос господин Фиссар. Где доктор Конишин? Кажется, остался в поезде. А кто она вообще такая? Панна Елена Муклиновичевна, сообщила я оно. А та еще и присела на поваленный ствол, склонив голову над поднятой ей навстречу мордой зверя. На его желтых клыках поблескивала слюна, вывернутые губы хищника подрагивали. Девушка протянула руку сверху, к загривку волка. Тот развернулся на месте, спрыгнул с поваленного дерева и исчез в лесу. Инженер Уэйд Гисслинг схватился за сердце. Что она себе думает? Чуть удар не случился. Где ее опекун? Я оно начало высматривать тетку Урсулу. Высокая женщина с широкими плечами, на этой стороне пути не было никого со столь характерной фигурой. Наверняка прилегла в купе, во время обеда она жаловалась на давление. Я оно подошло к панне Елене, которая с невинной миной отряхивала юбку. Самоубийство – это смертельный грех, но узнайте. А если бы это капитан Привиженский, тогда это была бы достойная восхищения бравура. Пожалуйста, благодарю. Девушка приняла поданную ей руку. На поляну мы возвратились вместе. Когда проходили мимо юнолофиссара, тот приподнял шляпу. Панна Елена сделала вид, будто его не замечает. Но когда увидала, что со стороны локомотива к ней присматривается князь Блудский в компании тайного советника Дусина и пары мужчин в ливреях княжеских слуг, приостановилась и сделала легкий книксон. Я оно потянула девушку в другую сторону. Наверняка князь им уже наговорил. Вы думаете, он и вправду ожидает покушения? Говорили, что это случайная авария, только что еще могли они говорить. Долго здесь стоять нельзя, а то еще кто-то на нас наедет. Другое дело, что те два господина из охраны, что шатались по классу люкс, они уже с нами не едут, наверное, сошли еще вчера вечером. То есть все выяснилось. Хотя по князю большого облегчения и незаметно. Пан Бенедикт, и что такое увлекательное вы находите в этой траве? Вы вообще меня слушаете? Слушаю. У вас имеется возможность, шепнула Елена. Ммм, а вот и ваш волк, ждет. Пошли. Что, думаете, укусит? Могу поспорить, что у него и зубов почти не осталось. Я оно чувствовала, что щеки густо краснеют. Ничего, хватит. Елена подняла голову. Вот уже и первые звезды показались. Гляньте, это какое созвездие? Не знаю, я оно высвободила руку. Прошу прощения. Вскочила на помост и скрылась внутри вагона. Идея пересидеть за закрытыми дверями до самого Иркутска снова показалась довольно привлекательной. В перспективе вагонного коридора появилась госпожа Блюкфельд. Как можно быстрее я оно выскочила с другой стороны тамбура. Здесь на прогулку выбралось намного меньше пассажиров. С севера не было зеленого поля, подходившего под смешанный лес, как на южной стороне. Почти сразу же за насыпью начиналась обнаженная порода, с запада нарушаемая ступенчатыми террасами и разрезанная глубоким потоком скальных обломков, а с востока тянущиеся чуть ли не до самой вершины, нависшей над перевалом и долиной, будто сторожевая башня. Я оно вскарабкалась вверх на пару десятков метров и присела на нагретом солнцем песчанике. Экспресс остановился перед самым поворотом, за которым рельсы по дуге, длиной в множество миль, вели в долину. Пассажиры разбрелись по округе. Отсюда можно было видеть весь луг за поездом, склоны противоположных гор, удивительным образом сплющенных и закругленных. Еще, укрытое вечерними тенями ущелье, из которого появлялись рельсы. Даже в своих прогулках и выборе мест, где раскладывали на траве одеяло и импровизировали небольшие пикники, пассажиры инстинктивно сохраняли деление на первый и второй классы. Никто из путешествующих в классе люкс не отправился в западную сторону, за линию вагона ресторана. Точно так же, мало кто из едущих в купейных вагонах пересекал эту воображаемую линию. Я оно видела шляпы и котелки мужчин и белые зонтики женщин на фоне темной зелени. Группки прогуливающихся добирались до зарослей. Здесь же были и дети, они гонялись друг за другом между вагонами экспресса. Дети, хотя их было меньше всего, создавали больше всего шума. Зато уральские горы стояли тихие, спокойные, картина сонной и дикой природы до того, как сюда прибыл человек. Низкое солнце длинными мазками лучей накладывало на эту картину кармин, сепию и желтый крон. Цвета были теплые, хотя ветер дул холодный. Я оно застегнула пиджак, подтянула колени под подбородок. Никто не смотрел. Князь со своей свитой остался с другой стороны, за локомотивом. Стальное чудище не подавало признаков жизни, из трубы не поднимался дым, в окошках машинного отделения никто не двигался. Я оно вынула портсигар и зажигалку, обдумаем все на спокойную голову, затянулась дымом. Действительно ли они могут взорвать весь экспресс по причине Николы Теслы, и действительно ли я оно привлекло их внимание на сеансе княгини Блудской? У Теслы явно имеется склонность к театральным жестам и мегаломании, он мог все бессознательно преувеличить. Действительно ли он в опасности? Уже ранее кто-то проник в купе, обыскал багаж. Князь Блудский Осей, княгиня, панна Муклиновичевна, все их мелкие игры. На самом деле, все это значения не имеет. Грозит ли опасность мне? Правда, если бы Тесле каким-то чудом удалось выпалить весь лед в России, тем самым он бы ликвидировал всю зимнозовую промышленность. В нормальной стране подобное решение было бы результатом подсчета прибыли и убытков, баланса политических и экономических сил. Но вот в Российской империи, капитан Привиженский говорил верно, наверняка перевесил сон императора или священное видение Распутина. Самурайский меч. И вот Николай схватил перо и заказал у серба, носящего то же самое, что и он сам имя, освященный огонь налютов. Тогда, что оставалось людям Сиберхожито и их сторонникам, раз никакие рациональные аргументы не имеют никакого влияния на процесс принятия решений, необходимо любыми средствами помешать Тесле исполнить царский заказ. В каком же это вагоне содержатся его драгоценные изобретения? Я оно поглядело в направлении конца состава. За вторым классом, третий класс и самые дешевые вагоны идут по Транссибу по другому расписанию, находилось несколько товарных вагонов, все были наглухо закрыты, возле них никого не было. Я оно прищурило глаза, глядя под заходящее солнце. Именно с той стороны, с запада, на Марену поднималась, светлый отблеск над головой, темная юбка, госпожа Кристина, так это она. Я оно поднялось, подала ей руку. Мерци, девушка слегка запыхалась. Я хотела побеседовать с вами без Николы. Я оно расстелила на камне платок, Кристина уселась. Он рассказывал, что вы спасли ему жизнь. Может, вас послушает, должен послушать. На ее немецком бременем лежал английский язык, некоторые слова требовали минутного раздумья, тогда она морщила лобик и надувала губы. Вы же видели, что он с собой творит. Я оно выбросила окурок. Бенедикт Герославский. Ах, я прошу прощения. Кристина Филиппов. Очень приятно. Вы уж извините, что я так, но я подумала, что другой оказии может и не представиться. Могли бы вы. Никола редко позволяет отвлечь себя от работы, он не уделяет достаточного внимания людям. Ведь он говорил с вами, правда? Вы имеете в виду эту его тунгетитовую динамо-машину? Он подключается к ней каждый день. Не могу смотреть. Простите, но ему ведь уже 68 лет. Иногда это продолжается четверть часа и дольше, и он не может оторваться. А потом он разговаривает сам с собой, описывает какие-то фантастические города. После того он требует, чтобы его водили за руку, потому что сам уже не способен отличить воображаемого от реальности, теряется в этих своих представлениях, словно в тумане. Он даже хотел, чтобы я для него крутила динамку. В Праге у него электротунгетитовые генераторы, он использует местную электростанцию. Мне казалось, что теперь, когда мы выехали, не могли бы вы поговорить с ним серьезно? И кто она, собственно говоря, для Теслы? Действительно ли, скандально молодая Парамаур 71, любовница, ФР, как хотелось бы сплетникам из экспресса, ведь прямо ее об этом не спросишь. Косвенные вопросы, как они похожи, может дочка, внучка, были бы не менее оскорбительными, девушка сразу же поняла бы намерение. Подобие не на копейку. Вы ставите меня в неудобное положение. Вы спасли ему жизнь. Но какие бы аргументы против мог бы я выдвинуть? Кто еще лучше него разбирается во всем этом его теслектричестве? Ох, он вечно считает, будто бы во всем разбирается лучше всех. Девушка задрожала на прохладном ветру, несмотря на застегнутый жакет. Я оно сбросила пиджак. Кристин завернулась в него, скрестив руки на груди. It's a frustrating, it's a not beartiesicht. Here's real it has we test man on here's boot. 72. Это так расстраивает. Не могу глядеть, ведь он, на самом деле, самый замечательный на земле человек, но, ангел, она шмыгнула носиком. Вы знаете, ведь он делает это уже много лет, десятки лет. Перед этим он подключался к электрическому току. Это просто какая-то страсть. Рассказывают, что в молодости он посмотрел в микроскоп, увидел бациллу, какие они отвратительные при увеличении. Мне он тоже хотел показать. А поскольку мы вдыхаем, пьем эту гадость, все время сталкиваемся с ними, Никола пытается защититься от них всеми возможными способами. Понимаете, электрический ток он считает бактерицидным средством. Но уже с тех пор, как у него сгорела лаборатория на Южной 5-й авеню, мне мать рассказывала, он начал питаться электричеством. Иногда он вообще не ел нормальной пищи, только с самого утра подключался к аппаратуре. Он говорит, что только это поддерживает его здоровье. Может быть, но сейчас, ведь это уже даже не электричество. Я опасаюсь за него. Не знаю, что он вам сказал о цели данной поездки, снизила голос Яно. Кристин поглядела вопросительно. Вы беспокоитесь за его здоровье. Скорее уже, вам следует побеспокоиться за его и свою жизнь. Как это случилось, что он вообще взял вас с собой в столь опасное путешествие? С самого начала он знал, что ему угрожает. Если бы Никола считал себя смертным человеком, фыркнула девушка. Это я заставила, чтобы он купил билет на фальшивое имя. Я выбрала тот же поезд, которым едет Беломышев. Я писала в личную его величество канцелярию, названивала в Министерство внутренних дел. Ага, ангел-хранитель. Кристин наморщила брови. Пардон, не с моей 73, прошу прощения, ФР. Яно попыталась взять ее за руку, но девушка спрятала ладонь под пиджак. Мадима и Селли, Кристин, я чувствую себя польщенным, что вы дарите меня таким доверием. Ладно, насмехайтесь надо мной, пожалуйста, мне ведь известна ваша репутация. Возможно, Никола относительно вас и вправду ошибается. Моя репутация. Салонный шут. Ах, тут до Кристин дошло, что она сказала, и она стиснула приоткрытые было для следующего обвинения губы. Теперь она сама была оскорблена. Ну почему вы заставляете оскорблять вас? Вам что, это доставляет удовольствие? Я оно оперлось на угловатое ложе нагретого камня, подняло лицо к бледным созвездиям. И правда, уже взошли звезды. Небо очистилось, здесь дуют быстрые ветра. Еще несколько часов тому назад, в нескольких сотнях километрах к западу, от горизонта до горизонта висела одна, ленивая буря. Я проснулся ночью, мы проезжали по мосту через Каму, шел дождь, под нами проплывали какие-то барки, сплавляли лес, река кипела, наверное, разлилась, на берегах горели огни, костры, лампы, как будто бы они подавали друг другу знаки, сквозь дождь в темноте ночи, им ответили огни на реке. Неба не было видно, мокрый мрак, только те мерцающие звезды на земле и на воде. Мы ехали, плыли, летели, потом мне казалось, что все это лишь приснилось. Мы подавали один другому знаки. Кто вы, собственно, такой, мистер Ярошевский? Ну, репутация у меня уже имеется, или нет? Яно повернула голову влево, вправо, снова влево. Вот поглядите за ту долину, между теми горами. Там уже лежит Азия. Говорят, что над страной лютов светят другие звезды. Там редко бывает чистое небо, зима ужасно испортила погоду. Вот поглядите, разве там небо не подвешено ниже? Кривизна заметна. Яно очертила рукой дугу. Небо напирает на землю, давит, душит. Небо Европы сбегает от земли, они взаимно отталкиваются. А вон там, здесь, в Азии, Регардит 74, наоборот, ФР, полюсы меняются, земля с небом притягивают друг друга. У нас замечательные места, центральная ложа в театре континентов, все видно как на ладони. Под небом Европы можно стоять выпрямившись, глубоко вздохнуть, подпрыгнуть без страха, строить вверх, глядеть вверх. Небо Азии даже отсюда выглядит давящим. Необходимо сгорбиться, опустить глаза, прижаться к земле, передвигаться короткими, осторожненькими шагами, строить только вшире и вниз. Вы же сами замечаете, как немного там места между тайгой и звездами. Может, все потому, что там возвышенности. Может. Девушка изобразила неуверенную улыбку. И улыбка ее была прелестной, щечки округлялись, заполнились, два теплых яблочка. Эту улыбку она вынесла еще с колыбели. Вы просто поэт, мистер Ярошевский. Айцентраире, Мадима и Селли, Айцентраире 75, вовсе нет, мадемуазель, вовсе нет, ФР. Кристин в отчаянии искала причину, чтобы изменить тему беседы. Она была слишком молодой, на год или два меньше моего возраста, но, все равно, слишком молодой. Нас зовут, обрадовалась девушка. Видимо, все уже исправили, мы едем дальше. Яно спустилась к рельсам, помогая девушке на предательском склоне. Проводники бегали, пересчитывая пассажиров. Родители звали детей. Локомотив тихо посапывал. Мадемуазель Кристин вернула пиджак. Я знаю, вам это кажется детским. Она опустила взгляд. Яно ударила себя в грудь. Я поговорю с доктором Теслой, обещаю. На это она поблагодарила кивком и скрылась в вагоне. Здесь очень легко обещать женщинам различные вещи. Гораздо хуже потом эти обещания выполняются. Возможно, она и вправду ангел-хранитель Теслы, убирающий у него из-под ног бревна, которых сам доктор не замечает, но, возможно, только играет в ангела-хранителя, а Тесла подчиняется ее капризам. У стариков всегда имеется слабость к наивным. Небритый подросток перепрыгнул межвагонное соединение, зацепившись ногой за свисавшую цепь. Та громко зазвенела, словно корабельный колокол. Парень остановился возле поставленной у входа в вагон класса люкс лестницы. Проводник издалека безошибочно узнал в нем пассажира низшего класса и решительно направился в его сторону, но парень не обратил на него никакого внимания. «Господин Герославский, я оно застегнула последнюю пуговицу пиджака. Чего хотите?» Рявкнула резко, инстинктивно маскируя неожиданный страх. «Не выходите в Екатеринбурге. Я и так еду дальше. А какое вам дело, где? Не выходите из поезда. Сговорились на вас. Что? Кто? Будто бы вы оттепельникам продались. Такая у них уверенность». Мальчишка подскочил еще ближе, вылупился на меня. Что-то там в левом глазу засветилось и запульсировало. Черная жилка в черном зрачке. Пацан был испуган, и сам пугал собственным страхом. Хотелось его отпихнуть, тот схватился за запястье. Пальцы у него были ледяные, прикосновение чуть ли не обжигало. «Не можем мы стеречь вашего благородия, времени не было», не убедил я их, «не выходите из поезда». Он размашисто перекрестился правой рукой, инстинктивно прижал к губам зимнозовый медальончик. «Спаси и сохрани нас, в твои руки предаемся». «Спаси и сохрани нас!» Проводник схватил паренька за воротник, но тот вывернулся и отбежал, сразу же свернув за вагон. Проводник грозил ему кулаком вслед. «Тьфу, зараза, и лезет же с лапами к лучшим, чем сам, людям, только стыда не оберешься, ну и молодежь пошла, уважения не на копейку. Послушайте-ка, милейший, я оно сунула ему банкноту в карман мундира, поговорите с обслугой из купейных и узнайте, кто он такой, да я его». «Только тихонечко, милейший, тихо, на цыпочках, чтобы птичку не спугнуть». Я оно поднялось по ступенькам. «Насколько мы опаздываем? Часа три с четвертью, ваше высокоблагородие, но в Екатеринбурге будем стоять еще дольше, паровоз нужно сменить и оси проверить, еще дольше. И сколько же, сколько потребуется? Ваше благородие в город желает выйти, там наверняка зима держится. В прошлый раз морозник проклятый в самом центре города засел. Проходите, проходите, отходим. О морозе в Екатеринбурге. Снежные хлопья, серебристые иголочки, сахарные кристаллики сыпались с неба, кокетливо мерцая в ореолах газовых ламп. Вокзальные часы показывали 2 часа ночи, вообще-то в Екатеринбурге было уже 4 ночи, но все железные дороги империи функционировали по времени Санкт-Петербурга и Москвы. Вскоре над заснеженным городом взойдет летнее солнце, зато ночь безраздельно принадлежит зиме. Несмотря на это, на единственном высоком перроне пассажирской станции царила толкучка, с высыпающими из вагонов пассажирами смешивались туземцы, бригадиры носильщиков и возчиков, продавцы мехов, продавцы амулетов против лютов и тунгетитовых самородков, которые тут назывались чернородками, наверняка фальшивых, бабули, в согласном запеве предлагающие пирожки с капустой или чебуреки с мясом. Больше же всего вносили сумятицы оборотистые мальчишки, отмеряющие стаканами орешки, очень дешевые и очень вкусные. Проводники не вкладывали ни слишком много души, ни усилий в то, чтобы хоть как-то справиться с этим хаосом. Подобные сцены повторялись практически на всех станциях, где останавливался Транссибирский экспресс. Зато поздняя пора ограничила энергию пассажиров. Большинство из тех, кто путешествовал в люксе, Екатеринбург решила проспать. Вышел Мансиур Верус, очень серьезно относящийся к обязанностям репортера. Вышел пожилой господин с искусственным глазом и транжирящее наследство братья. Одно французское семейство с детьми из первого вагона сразу же решило проехать по городу. Стоянка предполагалась не менее 2 часов. Часть пассажиров к тому же планировала попасть в Екатеринбургскую церковь на позднюю воскресную службу. Возможно, не все отказались от этого намерения. Несмотря на опоздание, снег, не густой, не тяжелый, весело плясал в желтых огнях, деликатно ложась на досках перрона, на недавно возведенное из уральского мрамора здание вокзала, на шапки, шубы и пальто людей, на теплый кожух паровоза, который только что замолк и удерживал свое машинное дыхание. Застегнув теплое пальто с собольим воротником и натянув перчатки, я оно сошло на перрон. Тут же подскочил бригадир, его отправило нетерпеливым жестом. «Размяться?» Я оно обернулась. «Юнал Тайпфиссар, хотите поглядеть на Екатеринбург? Ничего интересного, еще один примышленный городишко над рекой. Сейчас по причине Транссиба и холодного Николаевска вообще катится к упадку. Взяв трость под мышку, он сунул руку за пазуху и добыл из футляра пару сигар. «Угоститесь, господин Бенедикт, Портагас, прямо из Мексики». «А, благодарствую, благодарствую». Тот вынул перочинный ножичек, обрезал туго свернутые табачные листы. «Прошу прощения, что спрошу, вы для меня совершенно не похожи на охотника за приданными. Иптричур 76, Шулер, Плут, Эфер, в такую историю никак не поверю. У меня племянник, не намного моложе. Или это была шутка? Может, пари, а дайте я угадаю. Несчастная влюбленность в даму из высшего света. Я оно, не говоря ни слова, скривилась. Что, увлеченный игрой, купец поднял брови. Кавалер не верит в любовь, это не соответствует другим моим вредным привычкам. Фиссар рассмеялся. Хорошо, запомню. А серьезно? Это было серьезно. Турок быстро глянул, уже без улыбки. Афоризмы не годятся для того, чтобы в соответствии с ними жить. Они, скорее, служат тому, чтобы забавлять компанию за столом. Я оно слегка поклонилась. Тоже хорошо. Разочарованно вздохнув, он отвел взгляд и указал тростью на юг, за пределы станции. Тогда вы, наверняка, хотели увидеть своими тазами люто. Я из Варшавы. Ах, да. Турок погладил гладкий свод черепа, принявшего опенок красного дерева. Они, видно, уже и в Одессе. Я оно неспешным шагом направилась от вокзала, к бледным и неясным огням города. Ничего не сказав, фиссар составил компанию. Подкатилась бабулька с широкой корзинкой, накрытой белой тряпкой. Юналтайп купил булку с начинкой, завернул ее в платок и спрятал в карман обширной шубы. Развернувшись на месте, какое-то время он шел спиной вперед, приглядываясь к оставляемым в неглубоком снегу следам. Когда доски и мощеная мостовая сменились замороженной глиной, он несколько раз вонзил в нее каблук казацкого сапога, поправил массивной тростью. «Хэймэм, хэймэм». Он выпустил дым по выдвинутому на нижнюю губу языку, успев при этом сладострастно слизнуть пару снежинок. «Вот интересно, проводил ли тут кто-нибудь в последнее время бурение? А как у вас, в Варшаве?» «Не понял, земля, землю проверяли?» Он стукнул тростью в мерзлую грязь. «Эта наша беседа за картами дала много для размышлений. Эти расчеты скорости льда и другие вещи». Он поднял взгляд к облакам. Екатеринбург лежал в долине, в седле Урала, у врат Великого Камня. В погодную ночь тень на западном небосклоне должна определять границы горной цепи. Турок указал налево, на восточный горизонт, темный, без каких-либо проблесков. «Может, проедетесь на Шарташ? Летом это было весьма приятное озеро. Правда, вот уже пару лет лед с него не сходит. Там мороз самый жестокий. Да, это идет по земле, по вечной мерзлоте, как рассказывают дикари Победоносцева и господа геологи, которых Сибирхожито нанимает пачками. Идет по черным подземным рекам, по дорогам мамонтов. Ведь один лед, даже несколько крупных источников холода, ауры не изменит. По земле, видимо, так, в Варшаве были какие-то хлопоты с водопроводом, дорожные работы тоже затягиваются. Мы прошли мимо одиноких дрожек, ожидавших пассажиров с запоздавшего экспресса. Извозчик потягивал из фляжки, спрятанной в бесформенной рукавице. Дежурящий под вокзалом жандарм поглядывал на мужика с завистью. Вот сюда приходит и уходит то месяц теплый, то холодный, а ведь отсюда страна льда ближе, чем ваша Варшава. Что такое притягивает их к одним городам, а от других отталкивает? Ба, от широкой дороги, идущей параллельно железнодорожным путям, отсюда под углом отходили два тракта. Тот, что слева, вел прямиком к немногочисленным огням в окнах второго и третьего этажей домов в центре Екатеринбурга. Все дома, видимые с привокзальной улицы, были сложены из дерева в плане удлиненного прямоугольника. Они, скорее, напоминали переросшие избы, чем дворянские усадьбы, не говоря уже о варшавских каменных домах. Низкие, наклонившиеся, они казались наполовину закопанными в небольших сугробах. Широкие ставни были закрыты. Снег лепился к щелям и заломам, укладывался на наклонных крышах ступенчатыми плоскостями, слабый ветер затягивал его в закоулки и проходы между домами. Я оно шло молча. «Господин Бенедикт, и что это вы так разглядываетесь? Уговорились с кем-нибудь?» Фиссар усмехался с двузначной иронией. «Навязываюсь, сами можете сказать, навязываюсь». Неожиданная мысль. «Это он, турок проклятый, Иуда». Вышел, ждал, приклеился непрошенный, а под шубой у него, может, пара ружей, дюжина штыков, и еще скалится, он. Что-то вы не сильно здорово выглядите. Фиссар приостановился, ведь не так уже и холодно. Поглядел внимательно, вы сильно побледнели, и рука трясется. Оно тут же опустила руку с сигарой. Убежать взглядом, туда, группка мужиков с топорно вытесанными рожами, явно рабочие с какого-то завода, идут по обочине, громко обмениваясь какими-то замечаниями. Суровая бытовая сценка, смотреть на них, не глядеть на турка, не дать ничего по себе узнать, а он свое. Здесь на Исицкой в гостинице имеется довольно приличная ресторация, и если вы позволите пригласить вас на очень ранний завтрак, у нас появилась бы возможность поговорить тет-а-тет, что в поезде, говоря по правде, никак невозможно. Но о чем? Резко спросила я оно. Турок скривился, мышцы лица выступили под кожей словно от огромного усилия, он передвинул сигару во рту, помассировал затылок. Они могут болтать о духах и других призраках, только я же сижу в этом деле уже годами, живу в городе льда, видел черное сияние и отсветы собора Христа Спасителя. При вас был тунгетит, чистый или угольный холод, вот только кто возит деревья в лес, кто? Фессал уже разогнался, жестикулируя сигарой и тростью, со все большим запалом. Сейчас он уже не скучал, а нет, сейчас говорил совершенно иной человек. Ну, и на что все эти тайны, фальшивое имя, а князь Блудский Осей, он ради чего едет к японцам, он же известный оттепельник, а раз такие публичные афронты вам делает, это означает, что вы наверняка держитесь с ледниками, чтобы не дразнить сиберхожито, ведь они первые перетрусят, ну а ту Каказия, грех не воспользоваться, уф, ну и куда вы так мчитесь, что? Крик прорезал екатеринбургский мороз, рваный хрип умирающего, крик вместе с хрипом. Человек умирает посреди снежной ночи. Оно тянуло между домов. Там движение в тени, человеческая фигура, низко, черный силуэт вздымается и опадает. Сделала шаг. На мгновение в снежный отсвет попало лицо темноглазого юноши. Спаси и сохрани нас. С широко раскрытым ртом и грязной полосой на щеке, чрезвычайно бледная, а вздымалась и опадала его рука с камнем. И камнем этим он разбивал череп лежащего на земле человека. Раздался пронзительный свист. Треснула деревяшка. Оно обернулось. Юналтайп Фессар, натянутый, словно тетива лука, стиснув зубы на сигаре, в распахнутой шубе, двумя руками делал замах тяжелой тростью из-за головы. Если попадет, кости поломает точно. Мороз снова треснул от винтовочного выстрела. Первый из группы рабочих свалился посреди улицы, лицом в лед. Второй уклонился от трости турка. У всех у них были ножи. Раздался еще один выстрел. Оно крутилось на месте, словно деревянный паяц на палочке, постоянно опаздывая на один наоборот. Бандиты с ножами, спотыкаясь, удирали в темноту закоулка. Последний обернулся, глянул со страхом и бешенством, себе за спину, на ворота дома с противоположной стороны улицы. Ноги отклеились от земли, оно побежало к тем воротам. Человек в желтом пальто бросился на утек. Улица была широкая, пустынная, снег тихо падал на снег. Оно бежало через скрытый в темноте чужой город, двери закрыты, ставни захлопнуты, нигде ни души, один единственный фонарь на перекрестке. Сам перекресток тоже пустой, один только шелест ветра, треск мерзлоты под ботинками и хриплое дыхание. Оно гонится за человеком в желтом пальто. Улица была прямой словно стрела, но проходивший по холмистой местности, все время вверх-вниз, человек появлялся и исчезал за очередной вершиной. Оно боялось, что где-нибудь он свернет, спрячется в тени, но нет, тот мчался прямо, даже не слишком часто оглядываясь за собой, у него имелась конкретная цель, вслепую он не удирал. Понятным это стало лишь тогда, когда температура воздуха упала настолько, что хриплое дыхание перешло в душащий кашель, и мороз вонзился в горло винтообразной сосулькой, а человек в желтом пальто бежал прямо в объятия люта. Вдоль всего Приречного бульвара горело всего несколько фонарей, из глубины Поперечной улицы растекался желтоватый отсвет. Блеск льда пробивался сквозь падающий снег и летне-зимний предрассветный полумрак. Лют перемерзал над бульваром от одного дома к другому, повиснув на высоте второго или третьего этажа. Из мостовой там вырастали снежные иголки. Воздух дрожал, деформируемый неземным холодом. Удивительно прозрачные сосульки свешивались под ледовым созданием словно хрустальная борода, будто перевернутое поле стеклянной пшеницы. Человек в желтом пальто бежал прямиком в этот лед. Сейчас он пересечет границу мороза от люта. Это смерть даже для зимовника. Оно теперь прекрасно поняло, мартыновец, проваливший задание, В люте было единственное его спасение. Вот-вот, и он сбежит. Я оно вырвала из-под пальто гроссмейстера, развернула слои пропитанного олифой полотна и бархата, тряпки и обертки отбросила, подняло оружие на высоту глаза. Раздвоенное жало скорпиона сравнялось с рогом ящера. Покрепче стиснуло змеиное сплетение. Рука не дрожала, было слишком холодно, ее просто заморозило с пальцем на хвосте змей. Желтое пальто, рог чудища, жало, зрачок. Нужно ли задержать дыхание, или прищурить другой глаз? Не пострадает ли запястье от отдачи? Куда стрелять? В ногу, в руку. Ладно, лишь бы остановить. Я оно нажала на змеиный хвост. Гроссмейстер взорвался морозом. Все правое плечо, через перчатку, от пальцев до плеча, поразил холод. Я оно заорала. Холод, огонь, разницы нет, боль одна и та же, только вектор другой. Здесь я оно вложила руку в пятерню мороза. Черное послеведение все так же пульсировало под веками, картина молнии Твита, когда грохнул револьвер, и когда тунгетитовая пуля ударила в землю, в лед рядом с ногой убегавшего мартыновца. Понятное дело, промах, вопль погас в перемороженном горле, я оно, кашляя, согнулась пополам. Гроссмейстер не выпал из ладони, потому что примерз к перчатке, которая сама примерзла к коже. Правая рука совершенно не чувствовалась, она висела сбоку, словно деревяшка, словно тяжелый протез. Теперь уже кричал человек в желтом пальто. Я оно подняло голову. Тунгетитовая пуля взорвалась, словно шрапнель льда, охватив волной черного холода все в радиусе нескольких метров. Из выбитой в земле дыры торчали длинные языки грязной мерзлоты, похожие на гигантские бритвы лепестки тюльпана. Поднятый с улицы свежий снег, обломки камней, грязь, глина и гравий, все замерзло в одно мгновение, образовав в воздухе сложную скульптуру, произведение искусства экспрессиониста, подвешенное над чашей тюльпана на геометрически прямых струнах сосулек. Те словно были вытолкнуты под небо из внутренности неожиданно открывшегося цветка, и до сих пор еще мерцала вокруг ледяная пыль, медленно опадали хлопья инея. Человек в желтом пальто очутился на самой границе пораженной площадки, лед его не поглотил, но он сковал его ноги до колен, длинной ледяной пикой пробил бедро, придавил спину спирально развернутой плитой мерзлой материи, оторвал руку и покрыл лицо черным инеем, но не поглотил в себя. Человек вопил. От желтого пальто остались только клочья. Я оно дышало через соболий воротник, чтобы холод не проникал непосредственно в легкие. Уже не спеша, мерно, один вдох, один выдох на одну мысль. Так, орет, значит, может и говорить. Прижимая к боку недействующую руку, я оно подошло к замороженному. Тот дергал головой, и не кусками отпадал с его шеи. Вот он рванулся на ледяном колу, и тут же треснул иней на веках. Мартыновец открыл глаза, глянул. «Отпустите!» – застонал он. «Скажете, и я вас отпущу!» Тот потряс головой. «Из холода в холод человек родится, в холод уходит, холоден Бог!» «Из холода в холод!» Подошло поближе. Взрыв поразил его сзади и справа. Мартыновец висел на этой кривой сосулине словно на наклонном шампуре или средневековой пике. Ноги его вмерзли в лед, но, видимо, земли так и не касались. Огромный ком мерзлой почвы выкручивал ему позвоночник под невозможным углом. Мужик выглядел так, словно ему перебили шею. Оторванной руки нигде не было видно. Под плечом примерз короткий лоскут желтого материала. Левой рукой показала на восточный горизонт, над городскими крышами. Сейчас солнышко встанет, и люд тоже в противоположную сторону ползет. Растаешь, братишка. Тот хотел плюнуть, но слюна примерзла к губам. Так, рявкнула я оно. Значит, так будет, тогда бывай здоров. И отвернулась. Мартыновец заплакал. «Не оставляйте меня так, уже говорю, говорю, ну что я знаю, КХРР, отец наш наиморознейший в Пермской губернии говорил, чтобы следили, такой-то и такой-то господин польский, под именем Венедикта, КХРР, Филипповича Ярославского ехать будет сибирским экспрессом, и доехать не должен, отпустите меня, а вы, выходит, слушаетесь отцов своих, господин, а если бы я из поезда не вышел, тогда что?» Так вышли же, вышли, хотя мы и не надеялись. О, Матерь Божья Святейшая, лучше бы и не выходили. И правда то, что патриархом вашим единственным является Григорий Ефимович Распутин. Да отпустите же, Господи, только скажи, в других городах меня тоже ожидают, а в самом поезде есть кто, по какой, такой причине ко мне ненависть подобная, а, да откуда ж мне знать, что в других городах, пустите, а что в поезде. Для меня такое слово отца, словно лед на сердце. «Отпусти, милостивец, отпусти. Но какая же причина? Должна быть причина. А такая, такая». Мартыновец покосился из-под лепящего ресницы черного инея. Исхудавший, кожа в шрамах, с пятнами от старых отморожений, с несколькодневной щетиной на впавших щеках, он казался карикатурой на сибиряка-каторжника, не хватало только кандалов. Правда, сейчас его сковывали оковы, более твердые, чем железо. «Вы там ведь лучше знаете, КХРР, зараза оттепельническая, или троцкист, или народник, или анархист, или там западник петербургский, или какой иной революционер, в голове одно – разморозить, разморозить, разморозить Россию. Чего? Отпусти. Так что я там хочу сделать, а зачем едете в святую землю? Все вы одним миром мазаны, огонь нам в глаза, но Господь послал России лютов. Так убить лютов, батюшку царя убить, страну погубить, все вы одинаковы. Иисусе Христе, на кресте муки принявший, да чем вы говорите? Ха, пушка, льдом стреляющая в руке, а он еще и запирается, убивца». Мужик снова дернулся. Если бы гнев и вправду сжигал живым огнем, мартыновец давно бы уже растопил сковывающий его лед. «Ждут вас уже, ждут, и черт с вами». Оно осмотрелось по улице. Этот разговор ни к чему не ведет. Левой рукой осторожно вынула гроссмейстера из правой руки, вернулась за полотном и бархатом. «Да отпустите же!» — благим матом вопил замороженный. «Сами же сказали, что пустите». Оно подняло тряпки, завернуло в них револьвер. «Что, вранья от правды не отличите?» Все больше огней загоралось в окнах, куда донесся грохот выстрела гроссмейстера и крики мартыновца. Улицы в Екатеринбурге пересекаются под прямым углом, город выстроен по указам 18 века, даже мост, пересекавший городской пруд, является простым продолжением улицы. В этом направлении – мост, в том – вокзал. Спрятав гроссмейстер, быстрым шагом направилась к северу, массируя отмороженную руку. Слава богу, что сейчас мороз, в противном случае наверняка какой-нибудь разбуженный мещанин уже приперся бы, чтобы узнать о причине ночного шума. Мартыновец продолжал вопить. На вершине уличного склона приостановилась, глянула через плечо. Снег все так же сыпал, первые лучи восходящего солнца расщеплялись на кружащих в воздухе хлопьях, серебристых иголочках и сахарных крупинках. Вокруг лютой ледяной чаши кратера, вокруг окружавшей люто короны сталактитов и сталагмитов и висящего на одном из них человека, расцветали синее зарево, бил отблеск зимне-летней зари. Тучи на небе переместились, солнечное окошко в них закрывалось, и зарево гасли. Затем разгорались заново, на меньший промежуток времени, на больший, на меньший. Приливы дня на мелком шельфе ночи. Весь Екатеринбург был прикрыт белизной, при этом, в основном, плоскими поверхностями белизны, как будто кто-то поставил здесь вместо города аппликацию города из белого картона. А под этим солнцем картонки оживали, белизна порождала другие цвета. Даже лют лучился более теплыми красками, по разветвлениям его асимметричной мерзлоты стекали зимнозовые радуги. Один только человек в желтом пальто, чем более теплый свет касался его лица, чем выше вздымались по его инею волны дня, тем более страшно он кричал. Когда лед, наконец, сойдет с его плеч, и мартыновец почувствует рану от оторванной руки, когда лед отпустит, и висящие над ним массы земли упадут ему на шею. Быстрым шагом оно направилось в сторону вокзала. Юнал Тайпфиссар, опершись о колесо дрожек, стоял над трупом бандита и курил свою сигару. «О!» — выплюнул он дым. «Так он не побежал за вами? Кто? Человек князя?» Извозчика оно заметило в переулке, тот присвечивал фонарем жандарму, который присел возле трупа с разбитой головой. Снег падал на разлившуюся по снегу кровь. «Думаю, нам следует возвратиться в поезд. Может случиться, что местная полиция пожелает нас задержать. МММ, чтобы мы были свидетелями по делу». Турок глянул с нездоровой заинтересованностью. «Советник Дусин уже занялся этим. Что с вашей рукой, господин Бенедикт? Вы ранены, советник Дусин? Я же говорю вам, это люди князя». «Кто?» Фиссар выглядел озабоченным. «Нам и вправду будет лучше вернуться в поезд. Прошу, ничего со мной не случилось». Отпихнула оно руку купца. «Откуда Дусин? А кто их тут подстрелил? Я имею в виду этого. Я же и говорю, люди князя Блудского». Оно снова глянуло в глубину переулка. Жандарм обыскивал карманы покойного. «Нет, не этого», — сказал турок. «А даже если и так, все равно не признаются, исключительно неприятный вид. Пошли». Оно задрожало. «Кто? Ну я же вижу, что вы едва на ногах стоите. Впрочем, мог бы нас и подвести, наш гений-полицмейстер и сам справится, сейчас я, нет, тогда пошли, пошли, шли мы по собственным следам, за кем побежали люди князя, за парнем с черными глазами, за остальными бандитами, наверняка, Сиберхожито сделает все, чтобы сохранить монополию, тихо говорил Юналтайп, глядя строго под ноги. Когда Тессин попытался поставить холодницу на гнезде над Дунаем, четыре пожара у них случилось, один за другим, пока, наконец, люты назад не ушли. Вам нужны протекторы-защитники. Князь едет во Владивосток, как вы тогда с ним договорились. На кого вы можете рассчитывать там, на месте? Кто в это вкладывает деньги? Кто имеет пай? Мы бы могли вам помочь. Скажем, исключительные права на новые месторождения и холодницы в Индии, Малой Азии и Африке, на 25 лет. Что? Ладно, пускай будет 15. Все гарантии на месте, и я сразу же открываю аккредитив на 100 тысяч через час, как мы прибываем в Иркутск. Моего слова будет достаточно. Так как, Есу из Хоммеде Фаирис 77, я деловой человек, ФР, господин Бенедикт, понятия не имею, о чем вы говорите. Точно так же, как понятия не имели, что вас тут поджидают, а, я же не слепой, вы же чуть из шкуры не выскочили, только зачем было под тот нож лезть? Вы же так договорились с советником Дусиным, что вы будете изображать приманку, а люди князя их перестреляют. И весь тот театр вчера за обедом нужен был только для этого, правда, сейчас он уже мало на что пригодится. Вот, поглядите сами, мадами Блюфельд, наш господин писака-журналист, уже болтают, вокзальный сторож уже все им выболтал. Улица, вроде, и пустая, а одна минутка, и все слуги обо всем все знают. Скажем, что какая-то банда хотела нас ограбить, правда, долго это не удержится, два трупа или три, два, не нужно было выходить из купе. Зачем вы туда шли? Я оно присела на вокзальной лавке. К счастью, те пассажиры, что дискутировали в свете перронных ламп с проводниками и рослым извозчиком, в эту сторону не глядели. Волна снега встала в воздухе поперек путей, сморщенная занавеска мороза. Слышны ли были выстрелы здесь, на вокзале? Проезжал ли кто-то из них по той улице? Жандарм он сам прибежал, или же его вызвал Дусин? Фессар прав, это уже не имеет значения, сплетню уже не удержать. Но вы все-таки ранены. Сейчас я разбужу доктора Конишина. Нет, я оно поднялось, это не рано. Сейчас я соберусь с силами. Турок качал головой. Зачем-то ведь вы туда шли, только, зачем? Вы не поймете, никто этого не поймет, рассказывать нельзя. Тем не менее, попытку я оно сделала. Я не должен был идти. Меня предупредили. Никаких причин у меня не было. Наоборот, все причины против. Фессар первым поднялся в вагон и помог подняться по ступенькам. Я оно оперлось спиной о коридорную стенку. Я все думаю, ну откуда у меня в памяти это имя? Юналтайп машинально потянулся за часами, рассеянно глянул на циферблат. Еще час, самое малое. И вот только сейчас, когда подумал про карты, что ходит по стране лютов, нет, нет, не Граховского, ведь в тех землях работает множество польских ссыльных. Она должна была попадать мне в руки. Карта, отчет, может, патент, Герославский, правильно, Герославский. Был такой геолог у Круппа, Жильцева, а в последнее время это имя и в списках разыскиваемых. Какое-то знаменитое дело, причем, религиозное. Все из-за этого, правда, я оно не отвечала. Из-за этого, шепнул он, брат, отец, родственник, наконец-то, открыл метод. Турок спрятал потухшую сигару, стянул перчатки. Можете ничего не говорить, уже понял, понял. Ну что он понял, я оно стискивало зубы, с подобной болью было невозможно ясно мыслить. Впрочем, турок и вправду не ожидал ответа, но ведь за ваш билет платит царское министерство зимы. Это меня избило с толку. Политика, думал я, а тут еще выскакивает князь Блудский Осей. А как же, министерство с самого начала было вотчиной оттепельников. Фон Цильке, Рапацкий, а победоносцев, в свою очередь, обязан оплачивать ледников, даже если ему этого и не хотелось. И так оно и крутится. Вы простите, мне уже нужно. Хай-хай, Алур 78, такое вот дело, Тур. Фессар поклонился и отодвинулся, давая пройти в узком коридорчике. Какое-то время он еще постоял там, опершись на трость, в тяжелой своей шубе, похожей на старого медведя. Я оно долго сражалось с потерявшими чувствительность пальцами левой руки, пока не попало ключом в замок. Но двери отделения были открыты. «Проходите, прошу». Он сидел на стуле под окном. Шторы затянул, черный костюм и тень вместо лица, а на коленях котелок, больше ничего не было видно. Вернулось воспоминание про чиновников Зимы, их первого образа, попавшего в зрачки после пробуждения. Никогда не спрашивают разрешения войти, власть принадлежит им. Закройте двери. Я оно включила свет. Павел Владимирович Фагиль заморгал, поправил на носу очки. Закройте дверь, господин Ярославский, у меня нет времени, так что слушайте. Мне говорили, что было бы лучше ничего вам не знать, только так было бы нечестно. Наши. Я оно сползло на кровать, голова ударилась об обшивку. Седоволосый охранник сморщил брови. Наше задание заключается в охране доктора Тесла и его аппаратуры. Мы получили информацию, что в самый последний момент ледники внедрили к пассажирам класса люкс еще одного человека. Как-то мы узнали, что Вазов у нас в руках. Вазовым мы занялись в первый же день. Все пошло не по плану, и мы очень благодарны вам за вмешательство. Тем не менее, по этой причине вы подставили себя опасности. Фагиль склонился к постели. Вы меня слушаете? Нам неизвестно, зачем вы нужны Зиме, и мы не знаем, что у вас общего с его высочеством. Но теперь мы знаем, что ледники считают вас угрозой, не меньшей, чем доктор Тесла. Наша же задача – охранять доктора Теслу и его аппаратуру. Вы понимаете, что я вам говорю? Я под станоотстрел. Возможно, я и не должен был. Делайте, как считаете нужным. Теперь вы знаете. Это может быть каждый из них. Каждый и никто, и все вме. Что, ТССС? Вот скажите мне, Фагиль, почему ледники? Какое мне дело до КХРР? А ваши дела с Зимой? Вы зачем туда едете? Мой отец. Зима мне так сообщила, будто он разговаривает с лютами. Ах, вы еще удивляетесь? При дворе Бердяева тоже почитывают. Сам я чиновник государственного порядка, меня не ставили выпрямлять историю, на лед я не молюсь. Но такие имеются, есть и тут, и там. Это не имеет. Что с вами? Вы себя хорошо чувствуете? Он поднялся, заботливо склонился, электрический свет позолотил седые волосы. В стеклах его очков отразилось искривленное в маске страдания лицо с ястребиным носом и черными усами. Чье же это лицо знакомое? Он протянул руку. Я оно закуталось в плед. Господин Ярославский, дрожь тела не давала возможности говорить ясно. Раз ста-та-та-ю. Я оно не заметила, как Фагиль вышел, не заметила, когда экспресс отошел от станции Екатеринбурга, когда вскоре после того поезд проезжал на 2078 километре четырехгранный столб, обозначающий западную границу Сибири, тот самый тотем царской власти над Европой и Азией, весь покрытый многоязычными прощальными, молитвенными, угрожающими надписями, сотнями русских, польских, еврейских, немецких и арабских фамилий, возле которого когда-то останавливались кибитки, а семьи покидали ссыльных, когда поезд проезжал границу, я оно валялось без сознания в горячке после обморожения. Оттепель победила в организме лед, кровь снова поступала в холодную десницу. Я оно видела сон на трескающемся речном льде, о мощных оттепельных ручьях и солнце, восходящем над континентами. Все это снилось до тех пор, пока солнце и вправду не взошло, и это было лето. Глава 4. О 47 наполовину убийцах и двоих якобы бы следователях. Она победила, развернув ложечку на скатерти на 90 градусов. Комбинация из трех фарфоровых стаканчиков парализовала масленицу. Под хлебницей пали стаканы и рюмки. Смелую атаку вазочки с букетиком свежих цветов остановили броненосцы металлических тарелок. Нож затонул в болотистом варенье. Солнце падало на салфетки. Тень солонки указывала на левый угол стола. Тарелки с копченостями на помощь не приходили. Хлеб был белым, с плотной текстурой. Оставалось сдать салат. Я оно отправилась на завтрак еще до того, как проводник начал приглашать, чтобы опередить остальных пассажиров и разминуться с ними. Теперь, когда временно повернуло стыд в собственную пользу, другой императив требовал проявить то же самое поведение. Скрыться, спрятать голову, переждать. Ведь это может быть каждый из них. Не зная, чего бояться больше, выбирала решения промежуточные. Промежуточные, косвенные решения, действия по линии наименьшего сопротивления, компромиссный выбор. Тем более, тогда мы не совершаем того, что делать хотим. Все делается само.